Когда зазвучал сигнал телефона, работал телевизор, и Илья не без внутреннего какого-то стыда смотрел, как опереточный донской атаман с офицерским Георгием на выпуклой груди прогуливается по набережной Дрины в толпе исаулов и раздает интервью. «Все, войско уже в походе», — с неброским достоинством заверил атаман корреспондентов и телезрителей, и Илья взял трубку. «Где ты взяла телефон?» Судорожно сглотнув, спросил он, но снова тут же охрип от напряжения. «Тима дал», — сказала она. «Надо встретиться». «Надо встретиться?» — тупо переспросил он. «Да-да, понял, понятно. Надо встретиться». И странен был ее голос, знакомый и несущий в себе время. Нельзя сказать, чтобы он ждал этого голоса. Нельзя сказать, что уже забыл его ждать. Нельзя сказать, что и не ждал. Гадать об этом было действительно бессмысленно, даже если вы и выдающийся фантазер. Просто опять, как и при смерти Кирилла Евгеньевича, его поразила простота и будничность значительного события. И если это было так просто, почему тогда надо было ждать этого так долго? И все же глодало его сомнение, правильно ли он сделал, что согласился. Но такие решения, как правило, принимаются не нами, и он это чувствовал. Чувствовал и то, что у него не доставало бы сил поступить иначе, и не обманывал себя долго. Весь день он провел как в лихорадке. С работы уехал на час раньше, выпил две чашки ужасно крепкого кофе в подвале на Никитской и не отрывал глаз от часов. Времени было навалом, нужно было уминать его, укладывать секунда к секунде, словно вещи, не лезущие в переполненную сумку. Он оставил машину и побрел вглубь переулков, мимо маленькой белой церковки, со стеклянными дверями вышел к бурому костелу, осененному парой древних тополей. Каждая мелочь западала в сознание, лихорадочно и неотвязно привлекала внимание, как часто бывает в минуты сильнейшей рассеянности. И все-таки он проморгал ее. Она возникла перед ним сразу, как будто спустилась с неба на невидимом цирковом тросе, и он от неожиданности даже подался назад. «Ты, может быть, ждешь от меня чего-то?» — начал Илья. «Нет», — поспешно сказала она, — «я ничего от тебя не жду». Получилось еще глупее, чем он предполагал. «Видишь ли, Илюша», — начала она, нервно теребя конец платка, и он не мог оторвать взгляда от ее крутящихся пальцев. «Муж немного запутался. Знаешь, эти бега, лошадиные просто страна, помешаны на этих скачках. Я ко многим обращалась, ничего не получается». В последние годы Илье лучше удавалось владеть собой. Ее слова ударили его, как будто каждый из этих звуков взмыл к потолку. Там они все возымели вдруг вес бильярдных шаров и теперь разом упали на него, но он справился, только пот покрыл спину. «Сколько надо?» — спросил он. Она посмотрела на него несколько испуганно. «Немного», — сказала она поспешно и тут же поправилась. «Не так много. 15 тысяч». «15 тысяч», — повторил он за ней. Около 7 было у него дома. Он тут же набрал какой-то номер. Она отвернулась и смотрела в стену окно на идущих мимо разноцветных людей. «Долго еще будешь?» — сказал кому-то Илья в трубку. «Я сейчас заеду 5 минут». Выключив телефон, он молчал. Она повернула лицо и тоже напряженно молчала, ждала, что он скажет. «Здесь недалеко», — сказал он. «Заедем на 5 минут». Она согласно кивнула и достала из сумочки зеркальце. Он подозвал официантку и расплатился по счету. Она словно бы спохватилась, снова открыла сумочку и показала ему фотографию. «Забавные, правда?» «Что ж, цитируя небезызвестного тебе Галкина, скажу так... Дети как дети». «Кстати, как он?» — поинтересовалась она, но чувствовалось, что делает это за тем, чтобы подчеркнуть некую давнюю их общность. «Не женился?» «А надо обязательно жениться», — отозвался он, усмехнувшись. «Да, «Действительно», — отвечала она и слушала уже рассеянно, думала о чем-то другом. «Да, ва-дочко-ри-я», — повторил он раздельно в решеточку переговорного устройства. Минут через 10 он вышел из особнячка и споткнулся, когда осознал, что это она сидит в его салоне, разглядывая пешеходов и пролетающие мимо автомобили с каким-то недоумением. Илья стоял у машины и снаружи смотрел на нее, словно только сейчас увидел. Она заметила его, чуть улыбнулась и махнул рукой. «Остальное дома», — сказал он, забрасывая портфель на заднее сиденье. Он ждал этой встречи 7 лет. И ждал даже тогда, когда ему казалось, что вовсе он ничего не ждет. И ждал, что она скажет ему: «Я совершила ошибку. Возьми меня». И он скажет: «Да». Но она сказала: «Нужны деньги». И он сказал: «Да». И между этим «да» и тем «да» не было в сущности никакой разницы. «А ты... там кто-то еще есть?» «Я там один», — успокоил он. К дому подъехали уже в сумерках. «Твоя?» — спросила она, не скрывая восхищения. «Снимаю», — пояснил он, помогая снять плащ. Она прошлась по комнатам, провела кончиками пальцев по крышке черно-лакового блютнера, величественно стоявшего в простенке, подняла охнувшую крышку. Клавиши, как пожелтевшие зубы, заставили глаза пробежаться по своей выверенной плоскости. «Здесь, наверное, давали замечательные детские праздники. Знаешь, что-то из Пастернака. И паркет сохранился старый, тот самый. Люмбага, наверное». «Какое еще люмбага?» — рассмеялся он. «Детство люверс». «Ах, правильно! Я не то хотела сказать. Старозаветная квартира. Детские праздники». «Да», — сказал он. «Детские праздники. Наверное. Скорее всего. Здесь давали замечательные детские праздники. Вот здесь. Здесь давали такие праздники. Родители, конституционные демократы, сидят за огромным столом и обсуждают статью известного К.Н. в Вестнике Европы. А вот здесь», — он посмотрел себе под ноги, — «ползет чудесный паровоз. Или стоит елка в мандаринах. А все дети, завитые головенки, в кружевных панталончиках. Точь-в-точь такие, как на крышке коробки конфет фабрики Эйнем». «Хочешь выпить?» — утвердительно спросил он. Она пожала плечами. «Не знаю. Не уверена». Он вынул из портфеля 8000 и прибавил их к тем, что достал из ящика. «Какие здесь книги!» — воскликнула она, восхищенно подойдя к шкафу. Дверца не поддалась. «Наверное», — она обернулась, — «они думают, что ты не умеешь читать». «Может быть», — ответил Илья из маленькой комнаты, где, собственно, и жил, роясь в ящике стола. «Но я их все равно перехитрил. Научился выставлять стекло и тягаю их одну за одной. Даже журналы сохранились. Вот, пожалуйста». Он осторожно вынул стекло и достал черную книжку журнала. «Всемирная иллюстрация за 1906 год. Там еще русское богатство и русская старина, но разрозненные. Откроешь, бывало, наугад, и читаешь, например, следующее». Он распахнул книжку и прочел: «Посмотрите, владыко, как певчие одеты! Ведь это постыдно!» Она пересчитывала сотенные. «Ну, что будем делать?» — с наигранной беспечностью спросила она, когда закончила. Илья пожал плечами. Она еще раз прошлась по комнате и подошла к пианино. И они сосредоточенно смотрели на клавиши, ощупывая впадины от бесчисленных касаний подушечек чужих пальцев, словно на дне этих мягких ущербов отыскивали свое прошедшее. «Не забудь оформить разрешение на вывоз», — сказал Илья, зачем-то закрывая крышку. «Разрешение? Я тебе объясню, как это сделать». В окнах застыл грязный окоем пруда. Зимой здесь катаются на коньках. Ничего не чувствуя, ничего не испытывая, он взял ее за руку и привлек к себе. он сделал это, не повинуясь никакому порыву, а просто потому, что нынешнее их положение, по законам жанра, безвкусие помады, закрытая крышка. Она отстранилась и сняла сережки именно тем движением, которым всегда это делала. Нужен был жест, известный только им двоим, но его не находилось. И длилось шелковистое, осторожное, испуганное, неуверенное и невнятное касание. «Нет, не надо так», — попросила она и немного отстранилась. «Не надо», — сказал он с тихим раздражением. «А как надо?» «Давай просто посидим». В темноте он почувствовал, как затряслись ее плечи. «Ты не думай, что у всех все так замечательно, а у одного тебя плохо». «Я и не думаю», — отозвался он. «Нет, ты думаешь», — сказала она обиженно, всхлипывая, но уже успокаиваясь. «Ты всегда так думал». Он смотрел на шкаф, мерцавший в сумерках своими стеклами. И ему казался он каким-то полным, полным, важным существом, которое взирает на все происходящее в комнате из-под очков в толстой оправе лакированного дерева неодобрительно, но до такой степени отстраненно, что все его эмоции остаются по ту сторону мира, ограниченного стеклами. А на него снаружи глазами окон, распустив локоны штор, смотрел вечер. «Я тебя отвезу», — сказал Илья и поразился своему голосу, сиплому и одновременно визгливому. «Или можно вызвать такси?» «Да, нет. Да, лучше такси». Щелчок выключателя вернул предметам привычность. Шкаф снова стал шкафом, в котором стояли грустные книги. Локоны штор стали складками. Прошлое улеглось, как осадок во взбаламученной бутылке, и настоящее обыкновенно вошло к себе в дом. Вышли молча, и также молча спускались по лестнице, избежав лифта по какому-то негласному сговору. «Я еще пробуду в Москве неделю», — сказала она. Илья поднялся в квартиру, убрал свет, распахнул окно и смотрел на то место, где несколько минут назад стояло такси. За домами, в провалах переулков, смутно шуршало садовое кольцо. Теплый ветер залетал в створ окна широкими волнами. Ему вспомнилась девушка, чертившая круги по занесенному снегом льду пруда. Он увидел ее фигурку с приподнятыми руками, похожими на полусложенные крылья, которыми она опиралась на ветер, на воздух, на идущий снег, и как будто увидел собственную мысль. Надутый шкаф хранил загадочное молчание. Простыня еще источала этот новый, незнакомый, горький запах. Он выпил залпом бутылку пива, принял две таблетки феназепама и долго лежал на спине, глядя в потолок высокой квартиры, где 100 лет назад давались замечательные детские праздники. «И что теперь будет?» — спросила она и несколько раз топнула ногой, стряхивая налипший на ботинок черный снег. Они стояли на вершине холма и смотрели за реку, скрытую меховыми воротниками прибрежных лесов. Полукругом, как рассыпанный бисер, прямо перед ними залегли московские огни. Некоторые здания, целиком освещенные голубым и желтым светом, были огромны. Но небо над ними, над Москвой, в свою очередь, было столь необъятно, что сводило их величие к простоте спичечных коробков. Они смотрели, как ветер передвигал полчища облаков, сминал целые их гряды и на их место гнал, тащил новые. И оттого небо смутно напоминало окутанное артиллерийским дымом поле сражения или холст, на котором под кистью плясали косматые краски, чтобы успокоиться, загустеть и замереть, раз навсегда заняв свои места на четко прописанным электричеством силуэтом земли. «Да, что теперь будет?» — проговорил он с непонятной смешанной интонацией, в которой можно было разобрать и иронию, и уверенность в том, что все будет не так уж страшно. Рядом мерными ударами колокола благовестила церковь, и отзвуки, как круги на воде, расходились от колокольни и падали в темную низину, на черную голую лозу растущих там кустов. Вадим смотрел на церковь и вспоминал, как в детстве неутомимо искали подземный ход, который, по легенде, вел из нее на другую сторону Москвы-реки в особняк Нарышкиных. Церковь стояла без куполов, в пыльной коросте из вёски, как корабль, ржавеющий на берегу, от которого ушла вода. И они, перепачканные землей, забирались в гулкий, грохочущий трюм, а с темных сводов внимательные глаза наблюдали за ними и словно молили о помощи, словно заклинали что-то увидеть и понять, что не может быть сказано. И как немота этих глаз стояла в нем, как стоячая вода в осенних лужах в колеях дороги.